Глава 26. Вокруг Промансери Сарука творился сущий кошмар. Из всех дверей, из всех окон выползало склизкое месиво, хаотично исторгающее все новые органы. Всяк, кто оказывался в их досягаемости, сразу же погибал. Его хватали, душили, разрывали на части, а затем пожирали десятками пастей. Судя по всему, Нерлатхотеп уже заполнил все или почти все внутреннее пространство цитадели. На попытки его атаковать он обращал не большее внимания, чем на укусы мух. Любая рана тут же исцелялась, заполнялась бушующей плотью. Архидемон неудержимо расширялся во все стороны, уже поглотил добрую треть главной городской площади, уже прорвался на две соседние улицы и раздавил несколько зданий, пожрав всех их обитателей. Если ничего не изменится, эта мерзкая жуть погребет под собой весь Ихарий. «Это же урод!» — неверяще произнес Секталина Сарос, поднимая автоплазмер. «Или у меня глюки?» «Точно, урод!» — мрачно кивнул Моргню Мороз. «Ни хрихта ведь не изменился! Сучара! А я так надеялся, что он сдох!» Первым кордоном на пути ожившего кошмара стал Орден Серебряных Рыцарей. Паладины явились самыми первыми, спешились и окружив Романсери Царука сплошным керефовым кольцом. Лот Гвейдеон запрокинул голову, мысленно взывая к своим людям. «Все, сколько их ни есть в Ихарии, все должны немедля прибыть под стены цитадели, ибо здесь сейчас нужен каждый из рыцарей Пречистой Девы». Сверкающие мечи с неистовым пылом вздымались и опускались, обрубая каждое щупальце, каждый клочок демонической плоти, замедляя распространение Нерлатхотепа. Они шинковали колоссальное чудовище на части, крошили его в мелкую капусту, но бесчисленные головы лишь хохотали над их усилиями. Отсеченные части мгновенно рассыпались пылью, во все стороны брызгала вонючая слизь, однако Нерлатхотеп словно и не замечал потерь. «Меня бесполезно рубить, идиоты, оты, оты!» Пролаял сразу десяток пастей. «Чем больше вы меня раните, тем сильнее я становлюсь! Лёс, лёс, лёс!» По площади скакал конь-зомби с одноруким всадником на нем. Маршал Хабокин уже организовал оборону из расквартированных в городе войск. Эйнхерии бились в первых рядах, паля из фузеи, работая штыками. Каждую минуту подходили все новые роты, подтягивали артиллерию. Армия бушевала подобно второму Нерлатхотепу, только состоящему не из зловонной плоти, а из вооруженных солдат. «Везите мне пушки!» — гремел мегафон Хабокин, носясь прямо меж клокочущими щупальцами. «Бомбы сюда! Гранаты сюда! Огня! Больше огня! Поспешай, ребятушки! Поспешай!» Маршал подлетел к мучительно заламывающему руки Лакластаросу. Тот тоже отдавал приказания, кричал что-то в рацию, распоряжался снующими туда-сюда мутантами. Плоницы присоединились к побоищу с особенной яростью. В их глазах стояла такая ненависть, такой неутолимый гнев, что казалось, будто они сейчас изойдут паром. Лазерные лучи ходили ходуном, рассекая все, до чего дотягивались, прикрывая союзников, обращая клочья архидемона в черный пепел. «Что ж, ваша ученость, где ж тяжелые пушки?» — на лету крикнул Хабокин. «Едва поспеваем дыры затыкать! Поддержка дюжи нужна!» «Все будет! Все будет!» — часто закивал Лакластарос. «Мы уже распорядились. Сюда движется бронепехота и танковые войска. Немного терпения. Наши бойцы вот-вот подтянутся». «Куда нам встать, командарм?» — гаркнул майор Жандидорос из тяжелого геродерма. «Туда, голубчик, туда!» — махнул рукой Хабокин, указывая на брешь в позиции. «Шибче, шибче!» Громадные геродермы взяли наперевес тяжелые плазмометы и гулко зашагали по мостовой, круша ножищами дощатый настил. Всеразрушающие пушки одновременно опустились, накрывая Нерлатхотепа волной массовых взрывов. Лакластарос при виде этой картины злобненько захихикал и провизжал, размахивая ручонками. «Залейте эту тварь плазмой!» На поле боя появились стальные солдаты. Повинуясь командам полковника Бигдана, носящего медные наручи артефакты, горианские автоматы выпустили в воздух настоящий тайфун лезвий дисков. Их страшные руки-отбойники заработали с немыслимой частотой, разбрызгивая во все стороны куски Нерлатхотепа. Трехногие гиганты зашагали вперед, словно прокладывая туннель сквозь гору. «Оршару тайни!» Равнодушно грохотали стальные солдаты, рубя и кроша все на своем пути. Истово разнеслось над площадью минуты спустя. Воздух прочертило огненной полосой, затем другой, третий, четвертый. Со всех сторон на Промансере Сорока обрушились пламенные ливни, заставляющие сам камень течь жидкой лавой. Огненные бичи хлестали огненных коней, и 333 возничих эфрита с громогласным хохотом кружили над полем боя. Нерлатхотеп зло заворочился, ему понемногу начинала надоедать эта возня. Цитадель власти уже грозила рассыпаться на кусочки, архидемон заполнил ее всю, как черепаха свой панцирь. Теперь этот громадный каменный сундук только сковывал его движение. Чуть-чуть поднапрячься, поднатужиться, и вот уже кирпичи сыплются во все стороны, как песок с отряхивающегося пса. Но Промансерий Сорока оказалось не так-то легко разрушить. Эту цитадель строили в незапамятные времена. Она пережила несметное множество колдунов и впитала неимоверное количество магии. Даже Нерлатхотепу не удалось развалить ее одним усилием. Он заворочился в своем вместилище, одновременно круша исполинскую цитадель и отбиваясь от громадной армии, собравшейся с одной целью – уничтожить его, великого посланца древних. Пожалуй, это может занять несколько больше времени, чем предполагалось. Паладины, Эйнхери и Плоницы бросились в бой сразу же, без раздумий. А вот колдуны Серой Земли колебались. Причем часть из них бесследно исчезла, едва Нерлатхотеп показался над Промансерий Сорока. Одни из банальной трусости, другие из религиозного трепета перед древними, третьи из нежелания помогать новому Совету 12. Но даже и те, что остались, не очень спешили лезть в драку. Слишком еще хорошо они помнили кошмарные врата. Слишком еще силен в них был страх перед Лэнгом и его демонами. «А ну-ка-тка, ваше колдунство, вдарьте нам музычку!» — приказал Хабокин Леорану Барду, видя, что разноцветные плащи молча переминаются с ноги на ногу. Седовласый колдун спокойно кивнул и поднял руки, вздымая в воздух две преогромных медных гитары и добрый десяток колдовских пилук. Они заиграли сами собой, заиграли бравурный гимн, истощающий патриотический гнев, зовущий идти вперед, в атаку на проклятого захватчика. Леорен Барт хлопнул себя по горлу, активируя голос великана, и громогласно запел, потрясая кулаком. «Серая земля, кровавая заря, яростный десант, сердец летая твердь. Серая земля, геройская земля, братство презиравших смерть. Серая земля, здесь честь и кровь моя, здесь мы не могли, не смели отступать. Серая земля, священная земля, ты моя вторая мать. Серая земля, товарищи, друзья, вновь стучит в сердцах тот яростный прибой. Серая земля, великая земля, вечный путь из боя в бой». Слова гимна Серой Земли что-то пробудили в слышащих их колдунах. Мангор Вулкан и Рютара Айсберг, Асанта Шторм и Делиль Ураган первыми шагнули вперед, шагнули молча, ни на кого не глядя. Стыдясь прежнего колебания, за ними последовали десятки и сотни других колдунов. Один за другим они вставали за спинами паладинов и эйнхериев, прикрывая их заклятиями, швыряя бесчисленные вспышки в извивающиеся щупальца. «Зажигаем!» – зловеще хохотнул Мангор, применяя свое коронное заклятие, проснувшийся вулкан. Нерлатхотеп болезненно взревел. Прямо под его брюхом изверглась настоящая бездна магмы, непереносимого бурлящего жара, всерьез обжегшего даже архидемона. «Водомет!» – вскричала Санте, иссякая чудовищную тушу с прессованными водяными струями. Две тончайшие нити чистейшей морской воды резали сизую плоть на куски, полосовали ее ломтями со страшной скоростью. Высоко в небе с гудением пронеслась человекоподобная фигура, отлитая из зачарованной стали. Рорк-машинист с клокочущим смехом разглядывал Нерлатхотепа из-за облачной выси, выпуская десятки ракет, стреляя тысячами пуль из псевдоматерии, глуша демона всем своим бесчисленным арсеналом. Техноличу наконец представилась возможность испытать себя в деле, и он не замедлил ею воспользоваться. Однако далеко не все колдуны показывали себя так хорошо. Себастиус Трансмутатор, например, просто дико метался и возмущенно кудахтал. Его выволокли из лаборатории, ничего не объяснив и даже не дав закончить опыт. Алхимические лаборатории Восточного корпуса наверняка уже затоплены безбрежной плотью Нерлатхотепа. Но Себастиус не хотел этого понимать, он хотел любой ценой вернуться к своему Атонору. Мурок Вивисектор тоже поначалу лишь охал и хватался за сердце, глядя, как гибнут в бесформенном месиве гомункулы и вампиры. Он слишком замешкался, распахивая клетки, спасая зверинца своих милых созданий. В результате бесценный синтезатор остался где-то в цитадели, и великий биомаг утратил свое главное оружие. Однако спустя некоторое время ему доставили запасной, совсем маленький. Мурок торопливо схватил его и вдарил обеими большими пальцами. Из колдовского инструмента полилась тягучая нудная нота, похожая на треньканье шаманского варгана. Постепенно она стала неслышной, но Мурок продолжал давить на клавиши. На самом деле музыка не прекратилась, просто перешла в другой диапазон, неслышный человеческому уху. В такт этой однообразной мелодии со всех концов полились целые орды цереке. Сотни тысяч крохотных шестиногих чудищ вгрызлись в Ньярлатхотепа, отрывая от него кусочки, поедая его как громадный пудинг. Правда, при этом они и сами гибли со страшной скоростью. Это зрелище заставило Мурока болезненно застонать. «Не смейте бежать моих деток!» Истерично завопил колдун Гомункул, бросаясь на защиту своих созданий. Двое эйнхериев схватили его за руки, не позволяя сгинуть в бескрайней плоти архидемона. Но Мурок продолжал брыкаться, не желая слушать разумных доводов. Несмотря на все старания объединенной армии Серой Земли, Ньерлатхотеп продолжал разбухать и расширяться. Его противник нес серьезные потери, уже многие сотни солдат были раздавлены, разорваны или проглочены. В то же время сам Ньерлатхотеп не получил даже малейших повреждений, точнее, получил их несчислимое множество, но на месте каждой отрубленной руки мгновенно вырастала новая. Вот один из молодых паладинов чуть зазевался, и его горло обвило щупальцем-хлыстом. Несчастного рыцаря подняло в воздух, он забился в агонии, чувствуя, как сдавливается благословенный Кирев, как трещат шейные позвонки. Слева и справа разом свистнули топорики, обрубающие страшные щупальца, и паладин упал наземь со свернутой шеей. К нему тут же кинулись два товарища, но их усилия остались тщетными, оживить погибшего не удалось. «Позвольте мне», – негромко произнесли сзади. Колдун в красном плаще отстранил паладинов и склонился над трупом. Хрупкие пальцы сорвали Кирефовый шлем, словно тот был из мокрого картона. Тарай жизнь взял пациента за виски и принялся дышать ему на лицо. Через несколько секунд тот резко открыл глаза и с клёкотом втянул воздух. Серебряные рыцари благодарно поклонились колдуну, но тот лишь поморщился и отвернулся. Рядом с визгом затормозил гравицикл. Плоницкий мутант свесился с него и торопливо крикнул. «Доктор Жизнь! Здесь есть доктор Жизнь!» «Это я!» – подошел к нему Тарай. «У нас там несколько погибших, мы...» «Ну так везите меня быстрее!» Уселся на гравицикл колдун. А где-то, глубоко в недрах Ньерлатхотепа, продолжал неравную битву Креол. Стены столовой давно покрылись бурлящей плотью. Отовсюду выползали отростки, щупальца, псевдоподии. И в центре всего этого бушевал Архимаг. Применив очередное заклинание, Креол взял посох наперевес, грозя архидемону адамантовым острием. Из уст мага непрерывно изливались заклинания, защитные, изгоняющие, атакующие. Он взывал ко всем именам Мардука, отбиваясь от чудовищного ментального давления, блокируя демоническую силу Ньерлатхотепа. Впрочем, тот не особенно и стремился уничтожить Креола чарами. Демонолог с измальства тренируется стерпливать подобные мороки, его не убить одним волевым усилием. Вместо этого Ньерлатхотеп давил и травил противника, без перерыва отращивая все новые органы, обрушивая все новые атаки – зубами, рогами, шипами, когтями и всем, что только возможно придумать. Креол же раз за разом вонзал в Ньерлатхотепа посох, но не успевал его поглотить. Тот мгновенно отдергивался, сторонясь адамантового лезвия. Ньерлатхотеп, этот супер-шаг-год, один из немногих, кому адамант не особенно страшен. Регенерация для него – абсолютно естественное свойство. Для нее он не применяет ни магии, ни демонической силы. Его клетки делятся и размножаются с непостижимой скоростью. Ну а энергию и материал им обеспечивает колоссальная мощь архидемона. От всех ударов Креола прикрывал Шамшудин. Используя отталкивающий телекинез, Маргул превратился в сплошной белый шар. Вокруг него все сдавливалось и комкалось с невероятной силой. Однако это лишь сдерживало атаки Ньерлатхотепа, но отнюдь не вредило ему. «Брат, это хуже, чем тогда с Хастуром!» – воскликнул Шамшудин. «Гораздо хуже!» – мрачно согласился Креол, швыряя уже восьмое копье Мардука. Перед ним в очередной раз просвистел Логмир Двурукий. Он весь изгваздался в слизи, и слизь же летела с неистово крутящихся катан. Несколько капель брызнули на лицо Креолу, и тот раздраженно рявкнул. «Пошел вон, идиот! Ты мне только мешаешь!» «А иди-ка ты сам в жопу, командир!» – любезно ответил Логмир. «Я, может, всю жизнь мечтал так умереть!» «Так это как? По пояс в дерьме, кромсая гигантскую неведомую уродишу! Мечта сбылась!» «А вот обзываться совершенно незачем!» – с легкой обидой произнесла одна из голов Ньерлатхотепа. Мигом спустя Логмир отрубил эту голову, но другая такая же спустилась с колышущегося потолка и насмешливо воскликнула. «Итак, карта раскрыта окончательно, Креол, сын Креола. Ты немало попортил нам крови в этом мире, но теперь пришло время умереть». «Мое время!» — вспылил Креол, извергая пламенную волну. «А не твое ли?» «Самонадеянно, самонадеянно! Пусть одолел Легора и прикончил Лосо, я не читаю им». «И не тычь меня своим посохом! Против меня это бесполезно!» «Да понял уже!» К Шамшудину тоже наклонилась одна из голов Нерлатхотепа. Она внимательно следила за работой Маргула. Во всех 11 глазах отражался живой интерес. «Телекинез, да?» – задумчиво произнес архидемон. «Полезное умение, безусловно. Но не против меня. Хотя ты неплохо держишься, Шамшудин, сын Бараки. Кстати, это ведь тебя когда-то проглотил Хастур». У Шамшудина заходили желваки на скулах. Насмешливо-презрительный тон демона вызвал у Маргула нешуточный гнев. Мускулистая рука резко вскинулась, швыряя что-то невидимое. Слишком болтливую голову мгновенно размазала, расплескала по всей столовой. «Это бесполезно!» — ухмыльнулся Рот, выросший посреди одной из сотен когтистых ладоней. «Мне всего-то и нужно, чтобы подождать, пока вы выдохнетесь, а потом я вас скушаю. И всех идиотов, что обстреливают меня снаружи, я тоже скушаю. Вы поссорились не с тем демоном, смертные. Я Нерлатхотеп. Я кого угодно превзойду числом и задавлю массой». «Да заткнись ты!» — возмутился Логмер, мелко шинкуя щупальца архидемона. Нерлатхотеп в ответ удвоил напор на великого героя. Пол под ним буквально вскипел, исторгая целые сотни грибоподобных вздутий. Шамшудин без лишних слов взметнул всех троих в воздух. Креол с бешеным рыком выпустил лавину огня Гибила. Каменный пол уже стал похож на губку, каждую секунду угрожая провалиться. Нерлатхотеп источил промансерий Царука, словно жук-древоточец. Освободившись из ментального захвата Шамшудина, Логмер загорланил какую-то песню, бешено накручивая круги вокруг магов. Новый Ророк и Флейм свистали и вьюжили вокруг его головы, срезая орган за органом, конечность за конечностью. Стало уже трудно дышать от черного пепла, в который превращалась эта мерзость. «Неплохо, краснокожий полубог, неплохо!» — одобрительно вскричал Нерлатхотеп. «Ты весьма быстр и ловок, но чем еще ты меня удивишь? Что, ничем? Ай-яй-яй!» Шух-шух-шух, и еще три головы отлетают в стороны. Однако из обрубков тут же проклевывается новое. «Украсимся частями тела, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!» С безумным блеском в глазах напевал Логмер. В то же время снаружи растрепанная и взлохмаченная Гвиньола орала на Хубаксиса, требуя ответить, где ее муж, и что за дерьмище ползет изо всех окон этого хабового дворца. Джин, почти вдвое превышающий королеву ростом, неразборчиво что-то гнусавил и тоскующе глядел на чертящих в небе огненные полосы ифритов. Как же он хотел сейчас быть с ними! Король и Белезный и Великий Намиб Кейкуон стояли здесь же, наблюдая за кошмарным побоищем. А вот Индрак колотил своим молотом где-то там, в самом центре, и бок о бок с вождем билась верная дружина. Эссенида молот крутила руками над головой, разбрызгивая священную воду, творя великое шаманство, оберегающее ее брата от злых духов. «Дайте мне геродерм!» — слышалось неподалеку. «Дайте мне геродерм!» Профессор Лакластарос тщетно пытался найти хоть одну свободную машину. Зеленокожий карлик положительно не желал оставаться в тылу, жаждя самолично палить по ненавистному уроду. «О, здравствуйте, профессор!» — послышалось откуда-то сверху. «А вы тоже здесь? 100 лет не виделись!» Лакластарос скинул голову и встретился взглядом с одной из жутких морд Нерлатхотепа. Это он протянул особенно далеко, отрастив такую шею, что хватило бы на 10 анаконд. «Дайте мне геродерм!» Истошно завизжал Лакластарос. «Или хотя бы плазмомет, лазер, магнатор, ну хоть что-нибудь!» «А вы что, по-прежнему заикаетесь, профессор?» Посочувствовал Нерлатхотеп. «Помнится, до нашей первой встречи дефекта речи у вас не было. Знаете, мне не хотелось бы думать, что это я так на вас повлиял». «Сгинь! Убирайся!» — брызнул слюной карлик. Длиннющая шея прервалась разорванной пулей одного из кровавых егерей. Все еще ухмыляющая голова осыпалась черным пеплом у ног Лакластароса, но тот по-прежнему сжимал кулаки и топотал крохотными ножками. Самую малость поостыв, профессор проверещал в рацию. «Радраф Хази! Ну где же вы там?» «Уже подъезжаем! Освободите плацдарм!» — приглушенно раздалось в ответ. Мостовая со страшным хрустом треснула. Земля вспучилась гигантской кротовиной, выпуская на свет 3 гладких купола. Холмы 9000 поднимались с глухим ревом, пока не встали над площадью во весь рост. Бум! Бум! Бум! Три страшные силы дезинтегрирующих импульса ударили в Нерлатхотепа, буквально выедая огромные его куски. В чудовищном теле образовались дыры таких размеров, что каждый из холмов мог бы въехать туда целиком, как в ангар. Плоницы торжествующе захохотали, видя такой ущерб, нанесенный уроду. «Сбавьте обороты, ваша ученость!» Тут же подлетел к Лакластаросу Хабокин. «Вы, так будем думать, и сеньора Криола с товарищами изничтожите! Прости, Единый!» «Да никого мы не изничтожим!» Тоскливо отмахнулся профессор. И действительно, архидемон в первый миг опешил, но тут же презрительно заржал, моментально восстанавливая утраченное. Колоссальная туша медленно начала поворачиваться, обращая к холмам ту часть себя, что все еще скрывалась под стенами промансери Царука. Создавалось впечатление чудовищных размеров наутилуса, выбирающегося из каменной раковины. Но Нерлатхотеп заполнил еще не всю цитадель. Глубоко под землей страшные щупальца корни проделывали тысячи ходов. Архидемон медленно, но верно распространился и в эту сторону, собираясь извергнуться всей мощью в тылу противника. После этого останется лишь обрушиться на смертных со всех сторон, раздавив и пожрав каждого. Однако, несмотря на все это, в одну часть промансери Царука Нерлатхотеп избегал соваться. Длинный коридор, ответвление, глубоко под землей. Каждый участок в нем покрывали противодемонические печати. Архидемону, конечно, стало интересно, что такое там прячут, но он решил разобраться с этим позже, когда закончит с первоочередной задачей. А в конце этого коридора скрывался огромный цех с банкой скорпионов и ее создателем Тивилдормом-призраком. Сейчас он витал на краю мраморной чаши и в бессильной ярости смотрел на полудемонов, все еще очень многочисленных, все еще очень далеких от появления на свет дымоволка. «Мы не готовы! Мы еще не готовы!» Тоскливо заламывал руки колдун-призрак. Бесценный танзанит находился тут же, покоился в груди крохотного летучего автомата, созданного специально для хранения этой реликвии. Тивилдорм повел ладонью, подзывая металлический шарик, и поплыл к черному ходу, ведущему в канализацию. Он очень надеялся, что ее щупальца Нерлатхотепа еще не заполонили.